Глава 4. Как ты нашла меня? Не знаю. Я думала о тебе и надеялась, что сон приведет меня куда нужно. Однако место необычное. Ты бежишь от кого-то? Скорее, кому-то. Она понимающе кивнула и спросила, давно ли он здесь. Всего день. Вчера утром приехал. Ждал тебя. Я много сплю, собственно, больше и делать нечего. Говорят, есть еще грибы. Собрал, представляешь? Естественно, корзину с собой не взял, пришлось накидать в целлофановый мешок. Надо с ними что-то делать, когда вернусь. А так здорово бродить по лесу. К тому же, в осеннем ни разу не был. В нем есть особая печальная красота. Хорошо, что еще не все листья опали, иначе я правда чувствовал бы себя здесь как голый. Да ты присядь, не спеши уходить. Она села рядом с ним на поваленное бревно. Казалось, ее не удивило, что во сне день. Одета она была в ту же черную парку, что и в первом сне, хотя в ней должно быть холодно. Раньше, когда рисовала в сознании свои миры, я чаще всего улетала в лес, правда, в ярко-зеленый, весенний. Он поинтересовался, рисует ли она сейчас. Она помотала головой. Некоторые вещи, явления и люди уходит из жизни безвозвратно. А бывало, едешь в переполненном автобусе. Все толкают, пихают, на ноги наступают, пинают, волосы выдергивают. Она закрыла глаза и улыбнулась. А у тебя в ушах любимая музыка. Ты закрываешь глаза и смотришь как бы внутрь себя. И там, в самом сердце, находишь этот мир. Он постепенно разворачивается гигантским полотном, оживает перед внутренним взором. И сметает внешний мир. Мнет его или разрывает, как фантик. Потому что неизмеримо прекраснее, больше и ярче. Внешний мир — плоская картинка, а там — трехмерное изображение. И ты в нем совсем другой. Красивее, счастливее и светлее. Даже одет иначе. Только не говори, что это пахнет оккультизмом. Дело не в этом. И не думал, — отозвался он. Просто не у каждого фантазия обладает такой силой, чтобы вытеснить реальность. Ты, наверное, очень творческий человек. Наверное. К тому же не очень здоровый. Он признался, что понял еще с первого сна. Заболевание ЦНС, слова такие красивые. Инсульт, эпилепсия, болезнь Альцгеймера. Последнее особенно заманчиво, да? Отчего это? От сужения сосудов и плохого кровоснабжения мозга. Что-то я не заметил плохого кровоснабжения в твоем мозгу. Он невесело рассмеялся. Скорее наоборот. Может, это во сне, а в реальности я неандерталец и по уровню интеллекта равна термосу. Он сжал губы и недоверчиво покачал головой. Кстати, в реальности я разместил ВКонтакте объявление, что хочу тебя найти. Прочти и позвони мне. Если не забудешь, пожалуйста. Может, какой-нибудь пароль придумать? Чтобы и во сне не потеряться. Если я тебя не узнаю, просто скажи. Придумай какую-нибудь фразу. Название любимой книги, песни, цитату. На несколько секунд он задумался, а потом выпалил с торжествующим видом. Кольцо Нибелунга. Если ты это вспомнишь, значит, нам ничего не страшно. Ты любишь Вагнера? Удивилась она. Не очень. Просто Нибелунги — дети тумана. А туман — это нечто эфемерное и таинственное, как наши сны. Признаться, я песни о Нибелунгах не читал. Кто-то из ребят говорил, что после старшей Эды — сопли и попса. А мне понравилось. Он насупился. Старшую Эду я покамест не начинал, а эту сразу проглотил. Она извинилась и сказала, что не хотела его задеть. Обещала запомнить пароль и поспешила сменить тему. «А что ты еще любишь читать?» «А все, что под руку попадется. Стараюсь не ограничивать себя фэнтези и детективами». Ей это понравилось. Какое-то время они обсуждали книги, и это показалось таким непривычно забытым. Нынче общаться не надо. Глянул в профиль в соцсети, и кажется, все о человеке знаешь, все тебе о нем ясно. Не надо тратить времени на расспросы о его вкусах и пристрастиях. как-то мертва в этом лесу и в этом сне. Она огляделась и прислушалась. Птицы уже не поют? Уже нет. А я чувствую, как здесь свежо и прохладно, как пахнет влажными опавшими листьями. Этот запах меня всегда с ума сводил. Ты это чувствуешь, потому что здесь и спишь. А я... Может, прогуляемся? Ты не устал? Он покачал головой. Тогда давай пройдемся, мне тоже хочется ощутить эту свежесть. Они встали с бревна, взявшись за руки. Он хотел показать ей полюбившуюся ему поляну. Там он нашел много грибов, и еще там сильнее пахло осенью. Что удивительно, ведь деревьев мало, а потому и опавшие влажные листья встречались не в таком количестве. На поляне светло, совсем не голо. Но как девушка не старалась ощутить столь любимый ее спутником аромат, ничего не получалось. А я очень люблю запах свежескошенного сена или свежеиспеченного хлеба, призналась она. Раньше недалеко от моего дома работала пекарня, и оттуда всегда веяло свежим хлебом. Помнишь, какой вкусный раньше был хлеб? Сейчас почему-то совсем не такой, хотя сортов много. Давай в следующем сне перенесемся в прошлое и наедимся этим хлебом до отвала, — предложила она. — Думаешь, от нас тут что-то зависит? — усомнился он. — Не думаю. Но как-то забавно все получается. Я до сих пор так мало знаю о тебе. Ты нашла меня каким-то образом, а я даже не представляю, как ты живешь. Не хочешь, чтобы я видел? Не желаю видеть свою комнату еще и во сне, — вздохнула она. Мой мир так редко выходит за ее рамки. Знаешь, когда мой мир был шире и выходил за рамки комнаты, я часто возвращался туда, как побитый пес, с чувством отвращения, но с невероятной радостью, что мне есть куда вернуться и где зализывать раны. Было бы здорово, если бы удалось свести свой мир к одной комнате, уравновесить душу и достичь такой гармонии с собой, что никто и ничто тебя не потревожит, не покалечит. Это невозможно. И неправильно. Со временем все приедается, а от хорошего жира бесишься. Опасность пресыщения самая страшная. Потом начинается стагнация. Ты находишь утешение в мелочных забавах. Разбавляешь свою жизнь тобой же сфабрикованными трудностями, волнениями, неприятностями. Чтобы хоть на секунду почувствовать себя живым. Чтобы было о чем поведать друзьям. Мол, да, у меня тоже не все гладко. Или копошишься на профессиональной ниве, когда ни тебе, ни от тебя зависящим это не нужно. Ты просто хочешь оправдать свое существование, творить пустоту добрыми руками, заполнять время. И, как ни странно, его всегда не хватает. Безрадостная картина. Неужели ты так живешь? Она кивнула и усмехнулась. Я ведь могу рассказать тебе все, правда? Ты выслушаешь? Ты меня даже не знаешь. Может, тебя и нет вовсе. Я не контролирую себя во сне. Могу я тебе доверять? Конечно, — ответил он после минутного молчания. Прости, я немного обескуражен твоими словами. Значит, вот как выглядит обратная сторона моей мечты. Впрочем, я не верю в пустоту с Богом. И в одиночество тоже. Безусловно. Но приблизиться к Богу мало, надо удержаться. На первых порах Он несет тебя на руках, и кажется, ты можешь стать святым и пророком без особых усилий. Но по прошествии некоторого времени Он отпускает тебя, потому что надо и самому хоть что-то сделать, не будь лапшой. Теперь ты окреп, встал на ноги, сделал первые шаги. Двигай дальше. А ты оказался таким слабым, таким никчемушним. Как тебе только в голову пришло, что ты действительно что-то можешь, что ты сам на что-то способен? Без меня не можете делать ничего, это все ясно. Он пожал плечами. Ты же все понимаешь, и не надо унывать. Он взял ее за руку, холодную и гладкую. Рада бы в рай, да грехи не пускают. Подумываю об уходе в монастырь, но еще надеюсь и в миру пригодится. Все-таки образование есть и способности какие-то. Да люди шли на смерть с шикарным образованием, знанием 6 языков и недюжинными способностями, — воскликнул он. — Тогда и мне смерть, может, и я пойду, — спокойно ответила она. Попробую эту вонючую, застойную жизнь вынести и не утратить лица. Смерть. Козе понятно, что ее нет, а жизнь — вот она. Конкретная, бессмысленная, тупая, бесцветная, долгая. Жить ее не умеешь, податься в ней некуда. Избавиться от нее нельзя, и что с ней такое делать, особенно когда есть ограничения? У Бога проси вразумления. Неужто Он тебя отринет, если попросишь? Неужто не подскажет, если тебе действительно нужно? Не верю, ты просто не хочешь. Почему тебе видней? Или ты наслаждаешься своими грехами? Она заметила, что он божественно проницателен. На исповеди выдаешь список грехов, а ей разобраться надо. Можно, конечно, выдать, назвав все своими именами. Они где ей известны, и не раз каялась уж. Но природа этого греха в себе никак не осознает, не изживет, а потому исповедовать можно вечно и бесконечно. Но все-таки раз от раза должно становиться легче. Становится. Но надо же и самой что-то сделать. Знаешь, мне казалось, я научилась быть честной с самой собой. Я могла выворачивать с корнями такое, что даже названия не имеет. А оказалось, опять все половинчато, кусками. Да все мы половинчатые и кусками. Он рассмеялся. У тебя нет духовного отца? В общем, нет. Никогда потребности не было найти его. Сама рано или поздно до всего доходила. Знаешь, что я заметил? С духовниками везет людям, которые в православии толком врубаться не хотят. Так, ездят по монастырям от нечего делать, беседуют, советы спрашивают в надуманных делах. Многие из чувства противоречия, с целью вызвать на спор или затеять полемику, отстоять свои гнилые аргументы. Нет, ну как можно возлюбить всех и вся? Вот ты мне скажи. Если он гадит перед твоим окном, вот как такого возлюбить? Это ж невозможно. Правда, правда. Никак не могут выбить у батюшки или матушки, что неправда, что не просто возможно, а необходимо. Она заметила, что понимаешь это, будучи воцерковленным, после 10-го или 150-го причастия, и сердцем чувствуешь, что не только возможно, да еще и ты на это способен. Чудеса в душе происходят, но со стороны не понять никогда. Затем и нужны некоторым духовники. Вода камень точит. А воцерковленный человек, даже если сам по первости и неопытности многого не понимает, через покаяние и таинство, через молитву, да и просто в свое время, сам до многого доходит с Божьей помощью. Так все эти неправославные люди со временем прикипают к своим отцам и матерям и буквально шагу без них ступить не хотят. Там и до цирка недалеко. Какое-то время они шли молча. Интересный получается разговор. То ли ему собственные мысли даже во сне не дают покоя, то ли хочется с кем-то поделиться чудесными открытиями и, казалось бы, собственными мыслями. Он осведомился, есть ли у нее друзья по вере. Есть двое. Но мы отдалились в последнее время. Да и не отважусь я с ними такие темы поднимать. Это какая-то уродская сторона моей личности. Со мной они могут доверительно, откровенно общаться, а я нет. И они это принимают. С детства была такой замкнутой, все переживала в себе, совсем разбиралась сама, решала все сама и за советом практически никуда не обращалась. Будто привычки нет. Я не от гордынки все это говорю, хвастаться нечем. Наоборот. Но просто не могу. Как задрать ногу и наступить себе на горло. Здорово, что хоть двое, у меня вообще никого. Я понимаю тебя, хоть сам и не такой. У меня есть такие друзья. Но ты можешь рассказать все мне. Я тебя не знаю, не выдам. Возможно, даже не запомню надолго. А тебе, как Менделееву, во сне придет решение. У тебя с просонья будет болеть голова, усмехнулась она. Не отдых, а психоанализ. В любом случае, мне надо христианизироваться, поэтому ближним помогать не откажусь. Хоть чем-то. Да и мне интересно, чего уж скрывать. Ты меня заинтриговала. Надо же делиться друг с другом духовным опытом, учиться на примере других и быть готовыми к разного рода ловушкам. Я многому учусь у тебя уже сейчас. А что от друзей отдаляешься, нехорошо. Кое-кому выгодно нас рассорить и сбацать симфонию на наших пороках. Она вздрогнула. Он крепче сжал ее руку. Что такое? Я эту фразу слышала много лет назад от своей подруги. Она всегда была таким блаженным миротворцем, пока все гоношились в своей самости. Нахлынуло воспоминание. Они остановились на развилке тропинок. В лицо подул хлебный ветер. Во сне не успеваешь попрощаться. Он хотел поблагодарить ее за доверие, сказать «до следующей трансляции», подытожить их содержательный диалог, но не успел. Пробуждение казалось настолько странным, что долго еще мозг не воспринимал реальность. Палатка, догорающий костер, бревно, ковер желтых листьев на мокрой земле, а под листьями там и сям виднелась еще зеленая трава. Запах дыма смешивался с запахом влажной почвы и осени. Тучное небо угрожающе нависло над лесом. Все как во сне, только без нее. Еще долго он потирал руки, словно стараясь удержать в мышечной памяти ее прохладное прикосновение. Одиночество и свежий воздух пошли ему на пользу. Он действительно молился и нашел уединение, избыток времени благоприятными факторами для общения с Богом и совершенствования души. Как странно жить вне того мира, никуда не опаздывать, ничего не обещать, ни с кем не ссориться и попросту ни с кем не сталкиваться. Как странно и как прекрасно. Но может именно потому, что такое редко бывает. Почти никогда. А если счастьем злоупотреблять, произойдет то, о чем она говорила. Ему казалось, она старше и умнее. Так странно во сне узнать единоверца без предварительных выяснений. Наверное, также можно узнать про дедушку, которого никогда не видел. Но сон безошибочно дает понять, что ты видишь родного человека. А что, если и правда эта девушка существует в реальности? Что, если она прочтет его объявление и решит с ним встретиться? Голос разума твердил, что такого не бывает, а, следовательно, можно быть спокойным. Но сердце протестовало более аргументированно. У Бога все возможно. Господи, это еще круче, чем знакомство через интернет. Знакомство во сне. Недурно бы позавтракать. Он сгреб золу и бросил туда пару картофеля. Выудил из рюкзака термос и налил в крышку еще горячего сладкого чая. Весь день он мог думать о ней. Или гулять по лесу, собирая грибы, там, где еще не был вчера. Или читать. Но первым делом надо записать сон, чтобы не растерять все ценные мысли, не забыть их разговоры. Нет, еще впервые прочитать утренние молитвы, а потом позавтракать. И снова лечь спать, чтобы увидеть ее. Впрочем, это неразумно. Он посмотрел на часы. Почти полдень. Неужели она и впрямь сова? Значит ли это, что она просто перестала видеть сон? Или она до сих пор видит, а он проснулся, как раз во время фазы своего парадоксального сна? Кто-то из знакомых говорил, что онлайн ВКонтакте остаешься еще 5 минут после ухода. Забавно, если она сейчас видит его. Нет, это паранойя. Справившись с картошкой, он углубился в лес, взяв мешок и отточенный нож. Грибов попадалось мало, и сегодня он крайне неохотно ползал по земле, наклонялся и разгребал мокрую листву и траву. На суп и порцию жареной картошки и так достаточно, если с ними ничего не случится за день. Он вернулся к 5 вечера и поторопился записать диалог в специально купленный для этих целей ежедневник. За время своей прогулки он успел привести мысли в порядок, выстроить логическую цепь и припомнить все до мельчайших деталей, которые появляются, как известно, лишь по прошествии некоторого времени после заинтересовавшего нас события. Снабдив описание всеми возможными подробностями, он около часа записывал, пока сумерки не заставили его развести костер, а бурчащий желудок бросить в золу еще пару картофеля. В палатке остались взятые с собой припасы, но ему не хотелось оставлять запись. Так бывало и дома, когда он не отлипал от компьютера, доделывая очередной проект. Не отвлекаясь на еду, он жевал бутерброды, пирожки с капустой или пил чай, заедая это высохшим печеньем. Если она и впрямь сова, так долго ждать ее выхода на связь. Если только попробовать прикорнуть вечерком, вдруг повезет. Все равно время есть. Его не просто много, оно все его. До завтрашнего утра. Он сделал все возможное, чтобы отделаться от суетных мыслей, но обязан этим ей в большей степени, чем лесному уединению. Не будь ее, он думал бы и здесь о всяких проектах, встречах, презентациях, слайдах. Но пока этого не существовало, а были только сны и то, о чем она собиралась поведать. Вдруг она погрузит его в такую бездну, что его захлестнет отвращение, и он, разочаровавшись, не захочет знать ее. Он теперь так болезненно воспринимает каждый грех, и не только собственный. Готов ли он услышать настоящую чужую исповедь и не отпрянуть? Каково же священнику? Нет, это другое. Мало того, что особые люди. Через них именно каются, а не просто на сеанс психотерапии приходят. И каются перед Богом. Священник — лишь свидетель нашего покаяния. Грехи твои, навы и мои, и чада. Страшное слово. Но она же не каяться будет, а всего лишь делиться, разбираться. И не станет вешать на его шею свои грехи. Однако, недавно он со всей болезненностью осознал, что грех каждого отдельного человека, даже незнакомого, это его грех, его личный промах и бесконечная боль. Он не помнил, как именно свалилось на него это чувство, но знал, что это не праздная мыслишка, не вымысел, не уродливая крайность неофитства. Он со всей силой ощутил, что виноват не только в первородном грехе, но и в грехе цареубийства и в куче других, содеянных его народом за всю страшную историю. После этого смешно слышать вопли вроде «Ну а мы-то здесь при чем?» Адам оказался рохлей, Ева подсунула ему яблоко, революцию не мы учинили. В чем мы-то виноваты, за что нас так? Он не мог объяснить, но явственно ощущал, что именно он, лично, виноват во всем. Не спрашивай, по ком звонит колокол. Каждый раз он звонит по тебе, ибо каждая смерть умоляет и тебя. Если перефразировать эти слова Джона Дона, возможно, и не стоит, ведь грех сам по себе смерть. Каждый чужий грех убивает и тебя. Это не провинность, это болезнь. Елейсонме, Господи помилуй, излечи мои раны, созижди во мне сердце чисто, оттертое от всякого заскорузлого помысла. Нехорошо человеку быть одному. То было и в Ветхом Завете. Теперь же мы заражаем друг друга грехом, а потому появилось монашество. И вот она, эта девушка из сна, просила разрешения заразить его своим грехом. Ведь только выслушав ее, он впустит в свою душу ее помыслы и страсти. Но что же делать? Сохранять порочную невинность, открестившись от протянутой руки? Нет. К тому же любопытно. Вдруг он наткнулся на другую мысль. А что, если она больше никогда ему не приснится? Если он больше никогда не увидит ее? О, невозможно. Как же так? Зачем тогда это все? Впрочем, на все воля твоя.